Глава 27. «Приехал шериф», — сказал один из полицейских. Все повернули головы и посмотрели на въезжающую на парковку машину. Когда она остановилась, из ее пассажирской двери вылез мужчина с таким видом, будто у него болят все кости. Мгновение он смотрел на нас, не двигаясь, затем, чуть заметно покачав головой, направился к нам, а за ним двинулась женщина, которая вела машину. Когда к нему подошли двое из трех полицейских, чтобы поговорить с ним, он остановился. Потом новый мужчина посмотрел на меня, и я завиляла хвостом. «Расслабься, Белла», — прошептала мамуля. Я взглянула на нее, чувствуя ее тревогу и по-прежнему ничего не понимая. «Итак», — приветствовал нас этот новый мужчина, подойдя к нам. «Как у вас всех идут дела? Мы явились сюда, чтобы осуществить конфискацию опасного животного, а эти люди устроили здесь что-то вроде митинга», — сердито сказал мужчина в шляпе. «Они препятствуют исполнению закона, мешают полиции выполнить свои обязанности, укрывают опасное животное и злостно не подчиняются законному требованию полицейских». Новый мужчина втянул носом воздух, глядя на моих друзей, стоящих рядом со мной. «Весьма интересно», — заметил он. «Мэм, это ваша собака?» «Это собака моего сына», — ответила мамуля. «Мне понравилось, что они говорят о собаке». «Это и есть питбуль?» — спросил новый мужчина. Мужчина в шляпе энергично закивал. Это было удостоверено тремя разными инспекторами отдела по контролю за животными в соответствии с ЧАК, перебил его новый мужчина. «Ты что же это? Подумал, будто я говорю с тобой?» Мужчина в шляпе весь напрягся. «Мы, по правде говоря, не знаем». Мамуля пожала плечами. «Ее нашли, когда она жила под домом вместе с группой бездомных кошек». «Кошек? Ничего себе», — сказал новый мужчина. «Никогда ничего подобного не слышал». «Все это не имеет значения», — злобно сказал мужчина в шляпе. «Что действительно имеет значение, так это то, что вам не удастся забрать Беллу», — холодно сказала мамуля. Я чувствовала исходящий от нее неистовый гнев. «Мы сделаем все, чтобы не дать вам и пальцем коснуться этой собаки», — добавил Тай, показывая на мужчин и женщин, стоящих рядом с ним. Все напряглись и насторожились. Один из полицейских отступил на шаг и положил руку на один из металлических предметов, висящих у него на боку. Долгое время никто не говорил ни слова. Я нервно зевнула. «Чак, ради всего святого, во что ты меня втянул?» — спросил, наконец, новый мужчина. «Сэр, несколько лет назад к нам поступило множество жалоб на эту собаку», — сказал мужчина в шляпе. «Это каких же таких жалоб? На что именно?» — сердито и требовательно спросила мамуля. «Ладно, послушайте, давайте все успокоимся», — безмятежно сказал новый мужчина и улыбнулся мамуле. «Сейчас ваши эмоции зашкаливают, но давайте посмотрим на этот вопрос здраво». Он повернулся и посмотрел на парковку, где остановились еще две машины с мигающими огнями, и из них вышли и двинулись к нам еще несколько полицейских. Я завиляла хвостом. «Видите, вот так ситуация и выходит из-под контроля», — продолжал новый мужчина. «Как бы неприятно это ни было, мы должны исполнить свою работу. Нам придется задержать эту собаку, но я обещаю вам...» «Этого не будет», — огрызнулась мамуля. «Мэм, позвольте мне закончить». «Мы будем хорошо с ней обращаться, я даю вам слово». «Для меня это ваше слово ни черта не значит», — сказал Тай. Новый мужчина посмотрел на него, прищурясь. Стоящие за ним полицейские переглянулись. «А вот и доктор Ган», — тихо сказала Оливия. На парковку заехала еще одна машина, из нее вышел еще один мужчина, которого я не знала. Еще двое полицейских вышли из здания через ту же дверь, через которую вышли и мы, и присоединились к нам. Получилась большая группа людей, но, к сожалению, я чуяла, что ни у одного из них нет в карманах лакомств для собак. «Я Маркус Ган», — приветствовал нового мужчину, вновь прибывший. «Шериф Майка», — ответил новый мужчина. Мужчины пожали друг другу руки. «Привет, доктор Ган», — сказала мамуля. «Привет, Терри». «Привет, доктор Ган», — сказал Тай. «Значит, незнакомца зовут доктор Ган». «Привет, Тай, Джордан, Дрю, Оливия». Доктор Ган повернулся к новому мужчине. «Итак, господа, что я могу сделать для вас нынче вечером?» Мужчина в шляпе начал было отвечать, но новый мужчина так на него посмотрел, что он сразу замолчал. «Речь идет о собаке», — начал новый мужчина. «Это животное, оказывающее эмоциональную поддержку», — перебила его мамуля. Я почувствовала, как ее вновь охватывает страх, увидела, как задрожали ее руки. Обеспокоенная, я коснулась носом ее пальцев. «В моем госпитале», — ответил доктор Ган тоном, который напомнил мне тон Лукаса, когда он обнимал меня перед тем, как идти на работу. «Мягкий, тихий и неравнодушный». Мамуля посмотрела на меня, и я завиляла хвостом. «Она приходит сюда уже давно», — сказал Тай. «А теперь приехали люди из управления шерифа, чтобы забрать ее у нас». «Только через мой труп», — добавила мамуля. «И через мой», — сказал Стив. Доктор Ган поднял руку ладонью вверх. «Мы не дадим им забрать эту собаку, доктор Ган», — запальчиво сказал Тай, и точка. «Нам совершенно не хочется еще больше обострять этот конфликт», — сказал новый мужчина. сказал доктор Ган, потирая подбородок. «Но теперь вы, если я правильно понял, вынуждены действовать. Не вы решили начать эту драку, но сейчас она уже идет». Новый мужчина пристально посмотрел на доктора Гана и чуть заметно пожал плечами. «Постановление законодательного органа Денвера 8-55 дает мне полномочия конфисковать эту собаку», — с нажимом сказал мужчина в шляпе. «Чак», — новый мужчина вздохнул. «Твои реплики отнюдь не помогают разрядить ситуацию». «Денвер», — задумчиво ответил доктор Ган. «Да, сэр. Я выполняю свои законные обязанности как инспектор отдела по контролю за животными». «В Денвере, в графстве Денвер». «Вот именно». Доктор Ган взглянул на меня, потом на двух полицейских, которые вышли из здания. «Должен заметить вам», — сказал он наконец, — «что здесь не графство Денвер. Здесь федеральная собственность. Раньше это никого не смущало. Нас вызывали в этот госпиталь уже не раз», — резко ответил мужчина в шляпе. «Вызывали? Вы утверждаете, что сегодня вечером вас сюда вызвали?» — спросил доктор Ган. «Ну, нет. Я выслеживал это животное, которое является собакой запрещенной породы, и оно вошло в этот госпиталь». «Вот именно», — сказал новому мужчине доктор Ган тем же мягким тоном. «А это федеральная земля. Она находится вне юрисдикции отдела по контролю за животными. Так что нужда в дальнейшей конфронтации отпадает сама собой». Новый мужчина почесал голову, сдвинув на затылок свою бейсболку. Затем едва заметно кивнул. «Я понимаю, что вы хотите сказать». «Эй, собака, иди сюда!» Мужчина в шляпе щелкнул пальцами, и я почувствовала, как мамуля тревожно дернулась. Я не сдвинулась с места. «Слушай сюда», — резко сказал новый мужчина. «Чак, какого черта, что ты пытаешься провернуть?» Я почувствовала, что в нем разгорается гнев. «Мне просто нужно...» «Нет, это мне нужно. Мне нужно, чтобы ты заткнул пасть и подчинялся приказам». У мужчины в шляпе сделался расстроенный вид. Новый мужчина повернулся к доктору Гану. «Простите за недоразумение, мы сейчас уедем. Милости просим к нам в любое время, шериф. Позвоните мне, и я покажу вам нашу новую клинику», — ответил доктор Ган. «Я с удовольствием на нее посмотрю». Новый мужчина повернулся к полицейским, которые теперь, похоже, расслабились. «Ну все, разъезжайтесь по домам». «Ладно, но я вам вот что скажу», — глумливо усмехнулся мужчина в шляпе, тыча пальцем в мамулю. «Я буду следить за этой собакой. И если увижу, что вы увозите ее отсюда на машине, я вызову полицейскую подмогу, и вас остановят, а ее я задержу». «Ничего подобного ты не сделаешь», — ответил новый мужчина и плюнул на землю. «Но, шериф, черт возьми, Чак, ты и так уже зря потратил уйму нашего времени на одну единственную собаку. На тебя ко мне поступает больше жалоб, чем на всех остальных инспекторов отдела по контролю за животными вместе взятых. Я отстраняю тебя от службы и отправляю на переподготовку, начиная с завтрашнего утра. Так что давай убирайся с глаз прямо сейчас». «И чтобы никто у меня не смел останавливать какой-либо автомобиль из-за собаки», — с нажимом сказал он, пристально глядя на полицейских. «Никто, вы меня поняли?» Некоторые из полицейских переглянулись, широко улыбаясь. «Да, сэр», — ответили несколько из них. «Вы...» — заикаясь, выдавил из себя мужчина в шляпе. «Верни служебный автомобиль и сдай дела, Чак», — устало сказал новый мужчина. «А вы все разъезжаетесь». Приятные полицейские вернулись к своим машинам. Та и мамуля погладили меня. Я завиляла хвостом, они были счастливы. «Итак, вам же известно, что правила администрации по делам ветеранов запрещают присутствие на территории госпиталей животных, даже если они оказывают эмоциональную поддержку», — сказал доктор Ган. «Ага, насчет этого», — Тай пожал плечами. «С недавних пор многие ветераны приводят с собой в госпиталь своих терапевтических собак. Просто Белла была самой первой». Доктор Ган кивнул. «У меня есть куча намного-намного более полезных дел, чем пытаться обеспечивать выполнение всего, что напридумывало начальство. Особенно, раз уж, как вы говорите, столько пациентов начали игнорировать именно этот запрет». Тай улыбнулся ему, и доктор улыбнулся в ответ. «Только не давайте ей никого кусать». «О, да она никогда в жизни не сделает ничего подобного», — ответила мамуля. «Белла». Я резко вскинула голову. На парковке остановилась еще одна машина. Я знала человека, который из нее выходил. Это был Лукас. В это мгновение мне показалось, что все остальные люди, стоящие вокруг меня, вдруг исчезли. Я увидела своего единственного человека. Он стоял, раскрыв объятия и широко улыбаясь. Мы бросились друг к другу. Я скулила, виляла хвостом и лизала его лицо. Мы оба упали на землю, и я взобралась на него, жаждая его прикосновений и поцелуев. «Белла, Белла, где же ты была столько времени? Как ты отыскала дорогу домой?» Я ничего не могла с собой поделать. Я лаяла, не выполняя ни лай, и носилась кругами. Я наконец-то сделала «иди домой». Я снова была с моим человеком, с моим Лукасом. Мамуля подошла к нам и опустилась на колени рядом с ним. Сегодня вечером она просто взяла и явилась сюда. Это поразительно. Я не верю своим глазам. Белла, я так по тебе тосковал. Лукас обхватил мою морду обеими руками. Только посмотри, какая она худая. Белла, ты так отощала. Мне ужасно нравилось слышать, как Лукас произносит мое имя. Он опрокинулся на спину, и я прыгнула на него, стала лизать его лицо, а он все время смеялся и смеялся. Ну все, хватит. Он снова сел. Вы думаете, это возможно? Она действительно добралась сюда через горы? Сколько же миль ей пришлось пройти, спросила мамуля. Лукас покачал головой. Если ехать на машине, то это почти 400 миль. Но я понятия не имею, сколько это будет, если идти по горам пешком. Ты, Белла, наверняка шла не по прямой. Я лежала на боку, давая ему чесать мой животик. Мне всегда хотелось только этого, чтобы мой человек любил меня. Мамуля погладила мой бок. Сюда приезжал этот тип из отдела по контролю за животными, но шериф велел ему оставить Беллу в покое. Мамуля больше не боялась и не была напряжена. Она улыбалась. «Да ну, как здорово. Но я теперь никогда не буду спускать ее с поводка. И правильно сделаешь. Привет». Это была Оливия. Я завиляла хвостом, и спустя мгновение меня уже гладила и она. Я никогда еще не чувствовала, что меня так сильно любят. Мамуля встала с колен. Мне надо возвращаться на собрание моей группы. Она погладила меня еще раз и вошла обратно в здание вслед за всеми остальными моими друзьями. «Ты можешь в это поверить?» — спросила Оливия. «Честно говоря, до сих пор не могу». Лукас поцеловал меня в нос. «Боже, я чувствовал себя таким виноватым и был совершенно уверен, что она умерла, так и не поняв, почему я за ней не пришел. Теперь это уже не имеет значения. Видишь, как она прощает тебя? В этом плане собаки просто удивительные существа». «Да, кстати, насчет прощения». Лукас встал на ноги. «Лукас встал на ноги. Мне нечего прощать тебе, Лукас». «Нет, я хочу сказать, что я прощаю тебя». «Ах, вот оно что!» Оливия засмеялась. «Ну, конечно, ты же не можешь иначе. Сегодня утром я немного вышел за рамки. Я все понимаю, ведь на медицинском факультете учиться нелегко. Нет, я не сдержался не из-за своей учебы, а из-за твоего омлета». Они поцеловались, выражая свою любовь друг к другу. Я подпрыгнула, перлась лапами в спину Лукаса, чтобы присоединиться к ним. Они оба рассмеялись, и я опять завиляла хвостом. «Тебе, наверное, надо возвращаться в университет», — сказала Оливия. «Нет, знаешь что? Давай просто поедем домой, чтобы побыть с Беллой». «Погоди, незнакомец, что ты сделал с настоящим Лукасом?» «С Лукасом, который никогда в жизни не совершал никаких безответственных поступков». Белла вернулась домой. «Если мы сейчас не отпразднуем это событие, то у меня будет такое чувство, будто нам уже никогда не доведется праздновать что-либо еще. Это же чудо. Только посмотри на нее, она на седьмом небе от счастья. Я не могу сейчас вести себя серьезно. Мне хочется улечься на кровать рядом с моей собакой и дать ей крохотный кусочек сыра». Я вскинула голову. «Крохотный кусочек сыра? В самом деле?» Мы все вошли обратно в здание. К нам подошел Тай, чтобы посмотреть на меня. «Ты не мог бы на минутку сходить кое-куда с Беллой? Это нужно Маку», — спросил он Лукаса. «Маку? Его сейчас держат в запертом боксе для наблюдения. Ты же знаешь, у него был тяжелый год». «Само собой», — медленно проговорил Лукас и посмотрел на Оливию. «Иди к нему». «У меня все равно скоро кончается смена», — сказала она ему. Оливия поцеловала Лукаса, и я завиляла хвостом. Затем Тай, Лукас и я пошли по коридору и дошли до места, где были металлические двери, которые открылись, издав дзынькающий звук. Мы зашли в трясущуюся комнату, и после того, как двери со скрипом сдвинулись, а потом раздвинулись, оказались в каком-то месте здания, где я никогда не бывала прежде, хотя пахло здесь примерно так же, как и в других его местах. Тай подошел к окну, взял телефон и приложил его к уху. «У меня тут посетительница, которая пришла проведать Мака», — сказал он. «Привет, доктор». «Да, я знаю правила, но это важно». «Нет-нет, я знаю, в чем нуждается Мак». Тай хлопнул ладонью по стеклу окна, и мы с Лукасом вздрогнули. «Черт возьми, Тереза, открой дверь». Голос у Тая был сердитый. Раздалось жужжание, и дверь, щелкнув, открылась. Тай, Лукас и я прошли через нее. В коридоре нас встретила какая-то женщина и сразу уставилась на меня. «Какого черта, Тай, доктор Ган?» «Доктор Ган только что дал добро на то, чтобы сюда приходила эта собака», — перебил ее Тай. «В каком из боксов находится Мак?» Женщина, похоже, расстроилась. «В последнем по левой стороне». Лукас оглядывался по сторонам. «Я никогда не бывал тут прежде». «Ну, а я бывал», — пробормотал Тай. Мы дошли до конца коридора, и я завиляла хвостом. Я почуяла, кто находится там, за дверью. Мой друг Мак. Эта дверь тоже зажужжала и открылась. И я бросилась в комнату. Мак сидел в кресле, и я сразу запрыгнула ему на колени. «Белла, привет!» Я облизала его лицо. Он был очень напряжен, и ему было страшно. «Я думала, что ты потерялась и больше никогда не придешь, девочка». Мы все так думали, но она сумела отыскать дорогу домой. «Через все эти горы, все эти сотни миль. Потрясающе, правда?» — сказал Тай. «Это точно». Мак почесал мои уши, и я вздохнула. «Только подумай, как трудно ей было проделать весь этот путь», — продолжал Тай. «Но она не сдалась. Она знала, что все мы на нее рассчитываем, что она для нас очень важна». «Да я понял, что ты хочешь сказать, Тай. Я же не дурак». Тай подошел к нам, чтобы погладить меня. «Ты один из нас, Мак. Ты всем нам нужен». Мы долго оставались в этой маленькой комнате. Прижимаясь к Маку и ощущая прикосновение его рук к моей шерсти, я почувствовала, как его грусть немножко слабеет, и к ней уже не примешивается такой сильный страх. Я дарила ему успокоение, делала свою работу и чувствовала себя счастливой. Когда мы уходили из здания идти на работу, мы оба пахли Оливией. Теперь у Лукаса была своя машина. Я села на переднее сиденье. Мы поехали в какое-то совершенно новое место. Вышли из машины и поднялись по лестнице. В воздухе здесь витал запах Лукаса, и я поняла, что он бывал здесь и прежде. Он открыл дверь, и я увидела Оливию, сидящую в кресле. «Ну, конечно», — я подбежала к ней. «Как здорово прийти домой и увидеть здесь тебя», — сказал ей Лукас. По дороге я заехала в магазин и купила собачьего корма и ошейник для мисс Беллы. И смотри, что я нашла в чулане. Оливия взяла в руки сложенную ткань, и ее аромат сразу же ударил мне в нос. Это было мое одеяло, пахнущее Лукасом. Я положу его на кровать. Лукас подошел к ней и пощупал одеяло, а я про него и забыл. Он поцеловал ее, и я завиляла хвостом. Как здорово жить в жилом комплексе, где разрешается держать собак даже самых больших. Оливия кивнула. В жилом комплексе, где разрешается держать собак, и в нормально относящемся к питбулям городе Голдене, штат Колорадо. Мы все трое легли, прижавшись друг к другу на маленькую кровать. На мне был новый жесткий ошейник. Мое пахнущее Лукасом одеяло висело в изножьей кровати. Но я не обращала на него внимания и продолжала лежать между Лукасом и Оливией. Я не сводила глаз с Лукаса, и вдруг он рассмеялся. «Чуть было не забыла», — сказал он. Он пошел на кухню, а я осталась с Оливией, вздыхая от удовольствия, когда она меня гладила. Когда Лукас вернулся, я сразу же почуяла, что у него есть. И, оживившись, начала напряженно ждать. «Она всегда так себя ведет», — усмехнулся Лукас. «Это такой малюсенький кусочек сыра. Ура! Крохотный кусочек сыра». «Верно, но все дело в самом ритуале. Посмотри, она не сводит с него глаз». Они оба были так счастливы, что играют со мной в крохотный кусочек сыра, что даже рассмеялись. Лукас медленно опустил руку, и я осторожно взяла его из его пальцев. Взрыв восхитительного вкуса на моем языке длился всего лишь мгновение. Но именно этого мне так хотелось. Лакомство, которое мой человек даст мне из своей руки. Я вспомнила те голодные дни, которые я провела на тропе, когда я могла думать только об одном — о моем крохотном кусочке сыра. И сейчас он был так же чудесен, как и в моих воспоминаниях. По правде говоря, в маленькой кровати было не очень-то удобно лежать. Это было немного похоже на то время, когда я спала вместе с Гевином, Тейлором и Датчем. Но я не спрыгнула на пол. Я лежала и вспоминала, какой я бывала голодной, и как из-за этой болезненной пустоты в желудке еще больше тосковала по Лукасу. Я вспомнила большую киску, вспомнила, как она сидела на скале и смотрела на меня, когда я видела ее в последний раз. Я заботилась о большой киске, когда она нуждалась во мне. И я заботилась о бедном грустном Акселе. Дарила ему успокоение, как недавно дарила успокоение Маку. Аксель любил меня. И Гевин, и Тейлор тоже меня любили. Без любви и заботы их всех, а также и других людей, я не смогла бы отыскать путь домой. Все это происходило только для того, чтобы я смогла выполнить «иди домой». И теперь, лежа в кровати между Лукасом и Оливией, я знала, что я снова со своими людьми, и никогда больше их не покину. Я хорошая собака. Наконец-то я была дома.